Глава 20. Лич. Первым, как и положено танку, на его пути встал Даур. Созданный мной белый щит, парень ловко поставил поперек раскрытой пасти, сам при этом зайдя на шаг внутрь нее. Червь тут же попытался сжать попавшую в рот помеху и перемолоть ее. Щит задрожал, но держался хорошо. Даур обернулся и радостно оскалился, доставая из-за спины выданный меч. И тут сказалась разница в уровне монстра и созданного мной навыка. На щит с прочностью металла изнутри червя полилась кислота и разъела его в считанные доли секунды, а следом этот поток ударил в парня. «Сука!» — в сердцах крикнул Давлад. Буквально на наших глазах желудочный сок червя превратил здорового парня в кусок полупереваренного мяса. Часть кислоты попала на руку, стоящей ближе всего Алены, разъев ее до кости. «А-а-а!» — дико закричала девушка. Обезумев от боли, она развернулась и побежала на нас. Мы невольно расступились, не сводя взгляда с захлопнувшейся пасти монстра. Червь же вибрировал, словно довольный урчащий кот. «Игорь!» Сквозь сжатые зубы принялся командовать Давлад. «Готовь свою особую гранату. Как тварь откроет пасть, тут же кидай ее туда. Рита, зови Дениса. Тут его глыбы понадобятся». «Рита!» Обернувшись, наш командир увидел, что пацанка побежала вслед за Аленой и, догнав, сейчас лечит ее руку. «Черт! Денис! Иди сюда скорее!» Пока Давлад командовал, червь переварил добычу и вновь разинул пасть. По моему телу пробежал холодок ужаса. Из открытого зева пахнуло смрадом и дерьмом. И, как назло, сейчас именно я оказался ближе всего к твари. Давлад, что стоял сразу за Аленой, когда отдавал приказы, сдвинулся чуть назад. Потому теперь целью номер один для червя стал я. «Ну уж нет!» Преодолевая собственный страх, прошептал я. Между моих ладоней навык «Спектр» сформировал ком энергии. Максимально быстро, насколько мог, я заполнил его своей силой. Когда тварь поползла ко мне, стремительно сокращая расстояние, из моих рук ударил ярко-фиолетовый луч точно в центр раскрытой пасти. «Вы атаковали червя подземелий. Вы нанесли червю подземелий значительный урон». Несмотря на последнюю надпись, существенных различий между здоровой тварью и раненой я не заметил. Монстр как пер на меня, так и продолжил. Казалось, он даже не замедлился, а наоборот, получил ускорение. Черт! Силы! Как же мне не хватает силы! Как же мало здесь света! Бились мысли в голове, пока я, как в замедленной съемке, смотрел за приближающейся ко мне смертью. Справа мелькнула тень, а затем морда твари испарилась. Только что червь был всего в паре сантиметров от моего лица, и вот его уцелевшая туша уже в полуметре от меня. «Уничтожу!» Цыдя от ярости слова, мимо пронесся Давлад. Его тесак изменился. Теперь он был похож не на обычное оружие, а на виброклинок, что оставляет за собой в воздухе размытый след. Добравшись до тела червя, Давлад принялся рубить тушу на мелкие куски. Его клинок легко проходил сквозь тушу, не встречая никакого сопротивления. Через минуту все было кончено. Червь подземелий уничтожен. Порадовала надпись напоследок. Зажимая нос и дыша от невыносимой вони через рот, наша группа отошла от твари подальше в тоннель. «Нужно вернуться и проверить переход», через 5 минут сказал Давлад. Идти буквально сквозь останки убитого монстра никому не хотелось. Вздохнув, парень поднялся и сделал шаг в сторону оставленной мертвой туши. «Постой!» — окликнул я его. «Я пойду! Это ведь...» Я сглотнул подступивший ком. «Это из-за меня Даур погиб! Я пойду, проверю! Закончу дело!» Давлад облегченно уселся назад. Как мы и ожидали, червяк-переросток своим телом закрывал искомый проход на третий ярус, о чем я и сказал остальным, отряхивая налипшую на ботинки мерзость. «Возвращаемся на поверхность. Без оружия я ниже не пойду», — скомандовал Довлат. Когда шли наверх, я мельком посмотрел на статус парня. «Довлат Махмудов, мастер стали, 3-й уровень». Похоже, не только понимание своей силы помогает пройти барьер 3, но и сильные эмоции. Довлат с Дауром были лучшими друзьями. Гораздо более лучшими, чем мы с Артемом. Как выяснилось наверху, под оружием Довлат имел в виду артефакты военных, что были описаны в переданных нам на ознакомление документах. Каждый бой с тварью 4-го уровня уносит жизни. Исключений нет ни в одной из групп, доказывал он Артуру. А на 3-м ярусе только такие враги и будут. Я уж молчу про охрану 4-го яруса. Там по-любому сидит тварь 5-го уровня, а то и не одна. И с каждым уровнем они сильнее на порядок. Я передам твои слова Белоглазову, мрачно завершил разговор Забишев. Мы с остальными группами сидели в палатке и ковырялись в выданном пайке. Есть не хотелось. 2-й ярус стал самым кровавым для нас. А ведь я еще думал сюда в одиночку идти. Что говорить, здесь бы и остался, если бы не рассказал обо всем. В итоге зачистка замерла. Мы заминировали добытые Артуром где-то в городе взрывчаткой переходы на 3-й ярус и пошли отдыхать. Желания продолжать этот бой не было, а мысль отдать все на откуп псионам все сильнее звучала среди наших рядов. Утром приехал сам Белоглазов. Стараясь ободрить нас, он шутил, раздавал похвалы и в конце своего монолога жестом фокусника указал на разложенный у палатки стол. «Ваш заказ!» Подойдя ближе, мы увидели 2 револьвера. Внешне они мало чем отличались от обычного оружия. Довлат не стал церемониться и тут же схватил один из них. За 2-й ухватился Денис, что сумел растолкать остальных конкурентов. Проверив наличие патронов, Довлат огляделся и прицелился в ближайшее дерево. Вжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж громким гулом преодолел небольшое расстояние до цели и врезался в ствол на уровне груди человека. В месте попадания образовался небольшой прожженный огнем кратер, края которого продолжали гореть. И это даже несмотря на то, что в нынешнее время зажечь лес обычным огнем стало в разы сложнее. «А почему только два?» — повернулся Довлат к Белоглазову, пока Денис, с азартом расстреливая соседнее дерево, буквально перерубил его пополам. «Артефактов в принципе мало», — спокойно ответил лидер области, «и тем более их сложно достать, не прогнувшись под Москву. Можешь обижаться, но это максимум, на который я могу пойти. Если мне и придется снова идти к ним на поклон, то не раньше, чем вы все поляжете внизу». «Ха!» — зло усмехнулся Довлат. «Все еще продолжаешь играть честного парня? Я не играю. Я четко понимаю, что репутация стоит дороже любых денег. Вы знаете, что мое слово крепко. Если я что-то сказал, то так и будет. Благодаря этому мне удалось удержать область от вкатывания в кровавый хаос. Если ты послушаешь, что происходит у наших соседей в той же Бурятии, то поймешь, о чем я». «А мне нравится эта пушка», — азартно сказал Денис, расстреливая весь барабан. «Еще патроны есть?» «Есть, но их мало, потому советую их приберечь для тварей гнезда». «Хорошо». Довлат незаметно для остальных стал лидером не только наших двух отрядов, но и вообще всех бойцов, спускавшихся вниз. Я вспомнил, что на турнирах он тоже слушался меня лишь потому, что я дельные вещи по тактике и тренировкам говорил. Ну, и я был лицом нашей команды из-за смазливой внешности. Так ставки были выше. Но вот в плане харизмы и навыков лидерства он всегда был выше меня. И сейчас это проявилось очень ярко. Да и я не горел желанием взять все на себя. Взял разок, теперь вот друга потерял. Через час, поделившись на две группы, мы двинулись вниз. Из нашего отряда остались лишь я, Довлат, Игорь и Рита с Катей. Алену, лишившуюся руки, брать не стали. Особенно на этом настаивала Рита, и Игорь ее поддержал. С нами также шел Денис. Остальных своих парней он оставил на поверхности. Волевым решением Довлата лишних людей брать вниз не стали. По сути, в последних походах вниз их помощь не понадобилась совсем. А те, кто хоть что-то сделал, были либо в основном штурмующем отряде, либо присоединились к нему сейчас, как Денис. До переходов на третий ярус мы дошли быстро. Заминированный вход разминировать не пришлось. Твари это сделали за нас, попытавшись пробиться снизу. Ошметки одной из них перемешались с останками уже наполовину разложившегося червя. Настала моя очередь быть танком. Щит из света для меня был не только невесом, но я к тому же еще и видеть сквозь него мог. Даур его тащил в прошлых походах лишь из-за его навыка таран. Так он мог наносить хоть какой-то урон и даже убивать не слишком толстых врагов. Сейчас же остальные были либо нашей ударной силы, как Довлат с Денисом, либо им не хватало сил, как Рите, чтобы они были в прикрытии, как Игорь. Да и как показала практика, теперь разведка у нас может быть лишь боем. То есть мой лазер лучше всего подходит для этого. Создав с помощью спектра лазерную сетку, перекрывающую все пространство тоннеля, я двинулся вперед. Сразу за моим плечом шел Довлат с револьвером наготове. Второй артефакт отдали другой группе, что штурмует второй переход. За Довлатом шел Денис, готовый закидать врага камнями по щелчку пальцев. Следом шла Катя, наше ментальное оружие. И замыкали отряд Игорь с Ритой. Вопреки опасениям, такое построение оказалось на диво эффективным. Серьезных ментальных врагов, что могли бы выжечь нам мозги, мы не встретили, а все остальные были обнаружены заранее моей лазерной сеткой, даже если они использовали маскировку. Дальше шел залп из трех выстрелов огнешарами и каменной шрапнели. Если этого не хватало, то дальше по ситуации могли добавить глыбы побольше или Довлат переходил в ближний бой. Причем делал он это с удовольствием. Мне казалось, что он так вымещает боль из-за гибели Даура. У второй группы тоже больших проблем не возникло, хотя пара раненых образовалась, в основном из-за собственных ошибок и поспешности. И опознание произошло без проблем. Они издалека увидели мою лазерную сетку и предупредили окриком о своем приближении. Так что к переходу на четвертый ярус мы подошли без потерь, уже через 3 часа после начала зачистки. «Не расслабляемся», — предупредил Довлат, когда мы уже стояли перед пленкой перехода. «Самый опасный враг внизу остался. Только когда его уничтожим, можно будет выдохнуть». «Есть конкретные предложения?» — спросил Роман, командир второй группы. «Да, расстреливаем боезапас револьверов. В камере замкнутое пространство. По данным псионов, такой плотный огонь приводил к объемному взрыву и выжиганию большинства охранников камеры. Оставшиеся почти всегда были ранены или контужены. Добить такого противника – дело времени». «У меня 5 патронов осталось», – заметил Роман. «У меня 8. Пусть еще дистанционщики добавят». Довлат повернулся к Денису и Игорю. Те согласно кивнули и придвинулись поближе. «Я, к сожалению, хоть и обладал дистанционными атаками, но они требовали от меня видеть врага. Просто так кинуть вниз тот же дротик из света будет бесполезной тратой оружия». От Романа тоже придвинулся 1 человек. «На счет 3!» Когда все встали напротив пленки так, чтобы не мешать друг другу, скомандовал Довлат. 1, 2, 3! 2 револьвера одновременно выплюнули огнешары, что быстро скрылись за непрозрачной пленкой перехода. Тут же следом отправился большой булыжник со стороны Дениса. Ненадолго задержался Игорь со своей гранатой. Последним вместе со 2-м выстрелом лидеров произвел свою атаку парень из группы Романа. Его облако ядовитого газа неспешно просочилось за пленку, огибая нас так сильно, насколько позволяло расстояние. Вжих! Вжих! Вжих! Только гул выстрелов был слышен, да наше дыхание. Шрапнель Дениса и гранаты Игоря звука не издавали. Что происходило за пленкой перехода, мы понятия не имели. В первое мгновение у меня еще возникла шальная мысль. А что, если все наши атаки рикошетом вернутся обратно? Среди материалов, что нам были переданы по зачисткам, у монстров встречались такие навыки, и не сказать, что совсем уж редко. Но с каждым новым выстрелом и спущенным навыком я все больше убеждался, что у тварей нашего гнезда ничего подобного нет и в помине. Вскоре патроны закончились, а вместе с ними и энергия у наших дистанционщиков. «Спускаемся!» — не стал медлить Довлад. «Василий Первый!» Я кивнул и, выставив перед собой щит, шагнул в переход. Первое, что бросилось в глаза — дым и запах копоти вместе со сгоревшим мясом. Вокруг было видно не дальше 3 метров. Пол в некоторых местах получил изрядные вмятины. Стены из-за дыма я не видел вовсе. В паре метрах от входа лежала туша какого-то монстра, но такая изуродованная, что понять, что это было такое, было невозможно в принципе. Я прошел вперед, открывая проход остальным, стараясь при этом случайно не споткнуться и не упасть. Врагов видно не было. Впрочем, кокона тоже. То, что это нужное нам помещение, было понятно хотя бы потому, что даже пройдя на 5 метров вперед, я не уткнулся в стену. Мы оказались в зале, а не в коридоре очередного тоннеля. «Кокон кто-нибудь видит?» — раздался за спиной голос Довлата. «Не, все в дыму. Может, у кого-то есть возможность его сдуть?» — ответил ему Роман. Ответом ему был поднявшийся легкий ветер. Пространство вокруг стало очищаться, открывая все больше деталей бойни, что мы тут устроили. «О, спасибо!» — споткнулся Роман, неверяще посмотрев в угол пещеры. И было отчего удивиться. Не только он, но и все мы застыли, с удивлением разглядывая помощника, который прибил дым к полу. «Артем Баев, лич, 5-й уровень!» Бледное, но при этом целое лицо, потасканная и грязная одежда. Он стоял рядом с массивным округлым образованием, прикрытым водяным барьером, и безразлично смотрел на нас. «Артем!» — решил я проверить, помнит ли он меня, а то мало ли что с ним сделало гнездо. Тот не ответил, а продолжил рассматривать нас. «Готовьтесь к драке», — сказал Довлад, не сводя взгляда с моего друга. «Артем, ты узнаешь меня?» — крикнул он, активируя свой новый навык. Тот перевел взгляд на Довлата и медленно кивнул, а затем на его кончиках пальцев сформировалось до боли знакомое белое лезвие ножа. «Моя способность формы света!» Тут же оно исчезло из руки лича, появившись уже в другом месте, в глазу Довлата. Я с ужасом и непониманием смотрел, как один мой друг только что убил другого. Как так получилось? Что с Артемом? Он под контролем? Но сам Баев, похоже, никаких сомнений не испытывал, и следом его лезвие света прошило Романа. Только в этот момент все будто очнулись и стали действовать. Сначала Игорь кинул в Артема гранату, а через секунду обзавелся таким же незапланированным отверстием в голове, как и Довлад. Навык парня достиг водяного барьера и взорвался, не причинив ему никакого вреда, зато подняв небольшое количество пыли. Это заставило Артема отвлечься и сначала прибить поднятую пыль потоком ветра. «Завесу ставим!» Первым понял, как сохранить жизнь Денис, ударив каменной шрапнелью в пол. До этого его глыба тоже не смогла пробить барьер лича, но в отличие от гранаты Игоря и не подняла много пыли. Зато ее подняла специально выпущенная по земле шрапнель. Рита за его спиной без раздумий кинулась обратно к выходу. Вот только между ней и Артемом никаких помех для видимости не оказалось. И в спине девушки появилась красная точка. Рита запнулась на ровном месте и, нелепо пытаясь удержать равновесие, упала на землю. «Черт, что делать-то?» — метались мои мысли. «Я уже попытался перехватить контроль над созданным Артемом лезвием. Это ведь свет, я могу его подчинить, по идее. Правда, раньше мне удавалось только нейтральный свет подчинять, но все бывает впервые. Увы, пока ничего подобного сделать не удавалось». Я смотрел на Артема, и перед глазами, само собой, всплыло воспоминание. «Все, развей! Не вижу нифига!» — замахал рукой перед своим лицом друг. Первое испытание спектра и попытка с его помощью подчинить больше света. А ведь эта мысль... В моем воображении возник образ мелкоячеистой сети, что выстроилась между Артемом и остальной группой. Почувствовав, что все получается, я подал по ней энергию. Активирован спектр. Подчинено 12 метров кубических света. В пещере возникла белая стена высотой 3 и шириной 4 метра, полностью закрыв для Артема обзор. Впрочем, и наши теперь тоже его не видели, в отличие от меня. «Уходим!» — снова первым сориентировался Денис, побежав к пленке перехода. Оставшиеся в живых члены сильно поредевшего отряда медлить не стали. Двинувшись вместе с остальными к выходу, я посмотрел на Артема. Тот сейчас задумчиво смотрел на мою стену, параллельно словно играя на пианино. «Ай!» — вскрикнула Катя. Резко обернувшись в ее сторону, я не поверил своим глазам. Мертвое тело, уничтоженного нашим первым ударом монстра, зашевелилось и сейчас схватило девушку за ногу. Озираясь, мой взгляд сразу выцепил еще 3 шевелящиеся и восстанавливающиеся кучки. Так Артем не просто восставший маг, как переводится лич, но и некромант? Или что это такое-то, черт побери? А схвативший Катю монстр уже наполовину поднялся, и даже потуги девушки через ментал атаковать его ошеломлением не помогли. Тот только дергался, как марионетка на ниточках, когда на доли секунды Артем терял над ним контроль. И тут же все возвращалось на круги своя. Нужно подчинить весь свет. Но как это сделать, чтобы наши продолжали видеть? Да и я не уйду, если не смогу это сделать. Наблюдая, как одна из тварей направляется в мою сторону, понял я. Активирован спектр. Подчинено? Подчинение невозможно. Что? Мои созданные воображением нити просто развеялись. Как так возможно? Или мои нити не просто создаются у меня в уме, но и в реальности, по которой сейчас и ударил Артем? Он ведь как-то управляет мертвыми телами. Вот только другого выхода я не вижу. Попытка ударить по нему лазером ни к чему не привела. Барьер минимум 4-го уровня. Навыком 3-го порядка его не пробить. Остается лишь бежать. Катя захрипела. Тварь добралась до ее горла. Денис тоже далеко не убежал, как и люди из отряда Романа. Получив с помощью поднятых туш возможность видеть за стеной, Артем вновь принялся расстреливать их лезвием света. По какой причине он еще не добрался до меня, вот вопрос. Но мне не до него. Я вновь и вновь пытался подчинить себе свет в пещере. Но с каждым разом терпел неудачу все быстрее и быстрее. Бежать к выходу я даже не пробовал. Бесполезно. Тут поднятый Артемом монстр добрался до меня. И пришлось отвлечься на создание дротика. В отличие от Артема, твари серьезной защиты не обладали. Вот только даже так, чтобы обезвредить врага, мне пришлось полностью расчленить его и прижечь лазером места разрезов. Пока это делал, вокруг воцарилась тишина. Артем расправился со всеми и двинулся в мою сторону. Водяной барьер перед его телом при этом никуда не исчез. Пройдя сквозь стену подчиненного мной света и развеяв ее попутно, он остановился, глядя точно на меня. «Артем, ты меня понимаешь?» «Да», — впервые заговорил мой друг. «Зачем ты это делаешь? Мы же твои друзья». «Нет, вы мне не друзья», — спокойно и без эмоций ответил мне лич. «Вы друзья этого тела. Неплохая заготовка, хоть и не идеальная. Благодаря ему я смог действовать самостоятельно до того, как созреет мое собственное тело». Лич повел рукой в сторону кокона. «Но твое тело мне представляется более перспективным». «Чем же?» — вырвался у меня нервный смешок. «Твой потенциал, возможность перемещаться со скоростью света — это не только лучшее нападение», — кивнул он на убитых членов отряда, «но и лучшая защита». «Никто даже не успеет тебя увидеть, а ты уже сделаешь все, что захочешь с врагом. Но не сейчас, пока ты слаб и потому перспективен». Будь я сильнее, то ты не смог бы занять мое тело. Да, ты бы убил меня раньше, но теперь все кончено. Лич уверенно шагнул мне навстречу. Мои попытки снова взять свет под контроль он проигнорировал. Что делать? Как же так, Артем? Зачем мы вообще полезли сюда? Что дальше? Рука твари, что заняла тело моего друга, потянулась ко мне. Значит, свет не только атака, но и защита. Скорость. Вот в чем главный секрет. Был бы сильнее, то смог бы убить. Я хочу стать сильнее. Очень хочу. Ради себя. Ради тех, кто погиб из-за меня. Лич почти коснулся моей головы. Мне почудилось, что в его глазах я увидел бессильную мольбу, все еще запертого в собственном теле друга. «Ради тебя, дружище! Я стану сильнее!» В этот раз я не выпускал никаких нитей, а просто вобрал окружающее пространство и разом сделал его своим. Освоено полное подчинение света. Получен 4-й уровень. В то же мгновение я сделал шаг назад и легко увернулся от так и не коснувшейся меня руки. Лич застыл на месте, смотря точно на меня. А если так? Я не пожелал, чтобы свет стал огибать тварь, не достигая монстра, так внешне похожего на человека. Лич заозирался, вновь попробовал действовать с помощью мертвых тел. Но и тем я закрыл обзор. А теперь, пока он не опомнился, активирован спектр. Да, я помню, что лазер из него не пробивал защиту лича. Но тут я надеялся на такой момент, как полное подчинение. И бить я буду не своей энергией в виде лазера, а самым настоящим лазером, созданным из обычного света, в том числе испускаемого стоящим в стороне коконом. Всего количества света, спрессованного в нужную форму, хватило лишь на тонкий и короткий росчерк, пробивший водяной барьер и голову твари насквозь. Вы атаковали Артема Баева. Несмотря на надпись, я уверен, что передо мной стоит не мой друг. А потому, стоило защите пропасть, как вокруг горла лича образовалось лазерное кольцо из моей собственной энергии, легко отделив голову от остального туловища. Вы убили Артема Баева. Короткая строчка, что поставила точку под сегодняшним днем. Впервые мне написали, что я не уничтожил, а убил. Рядом упало тело друга, а до моего сознания пробились запахи и звуки, на которые до этого я почти не обращал внимания. В основном запахи, конечно. Пахло кровью, мочой и горелым мясом. С натугой дыша от пережитого стресса я еще не знал, что эти запахи скоро станут моими обычными спутниками жизни.